Глава 23. Утро начинается в обед. За прошедший выходной день и часть ночи я вымотался так, что с трудом дополз до кровати. Едва моя голова коснулась подушки, я моментально провалился в глубокий сон. Утро же началось с того, что в мою комнату прибыл призрак, который меня и разбудил. «Знаю, что обещала к вам не заходить без разрешения, но я стучала», — раздался над моей головой негромкий голос. Я открыл глаза и уставился в нависшую надо мной Любовь Федоровну. Вопреки здравому смыслу, она парила надо мной горизонтально, скрестив руки на груди и сурово сдвинув брови к переносице. «Что происходит?» — осведомился я и запоздало проверил, наброшено ли на меня одеяло. «Ты все проспал», — флегматично сообщила женщина и взлетела чуть выше. А затем приняла вертикальное положение и перенеслась к окну. Резким движением ладони отодвинула штору, пуская в комнату яркий дневной свет, который ударил по глазам так резко, что я невольно охнул и зажмурился. «Который час?» «Немного позже, чем ты должен был подняться», — сурово ответила Виноградова и покачала головой. «Я собирался разбудить тебя пораньше, но потом подумал, что стоит наплевать на все дела и дать тебе выспаться». «Благодарю». «И заодно отчитать тебя еще раз на свежую голову», — продолжила призрак и уселась в кресло. «Итак, молодой человек, у меня в доме». «У нас в доме», — автоматически поправил ее я и тотчас пожалел о сказанном. «Хорошо!» — женщина крикнула так громко, что у меня заложило уши, а потом продолжила прежним менторским тоном. «У нас в доме есть некоторые правила. Как минимум, не тащить в него всякую дрянь в виде проклятых предметов». Насколько я помню, в договоре это прописано не было. Я пожал плечами и подумал, будет ли уместно, если прямо сейчас отправлюсь в ванную комнату. «Значит, пропишем этот пункт в числе прочих», — припечатала женщина. «Я напрягся. Прочих. Я составил договор с вашей наследницей, которая вступила в свои права и сдала мне дом. Я проверил документы». Любовь Федоровна вздохнула и подняла глаза к потолку. «Даже не посоветовавшись со мной. Вселенская несправедливость. Если бы я знала, что погибну в расцвете лета, мои родственники окажутся такими неблагодарными, то оставила бы помещение благотворительному фонду или приюту для сирот». «Он бы пустил его с торгов», — продолжил я. «И здесь вполне могла бы оказаться проституточная». Женщина вздохнула и потерла переносицу. «Все лучше, чем адвокатский кабинет». «Я прошу прощения за то, что принес сюда проклятую вещь. Теперь понимаю, что это было опасно и глупо. Мне стоило несколько раз подумать, прежде чем приносить непонятного говорящего человечка в наш дом». «Мой дом», — настырно повторила Виноградова, — «потому как ты здесь арендатор, и не сегодня, так завтра съедешь». Она вновь вздохнула и снова уставилась в потолок, где покачивались солнечные блики, которые отбрасывала вода в канале. Яркое солнце немного меня настораживало. Я нахмурился и уточнил. «Сколько сейчас времени?» «Миновал полдень», — флегматично сообщила женщина и невинно уточнила. «А у тебя были планы?» Я застонал, закрыл лицо ладонями и приглушенно спросил сквозь пальцы. «Мне звонили?» Призрак нахмурилась, словно бы вспоминая. «Да, кто-то набирал несколько раз на городской телефон». «Сколько раз?» — сдавленно уточнил я. Виноградова с трудом сдержала ехидный смешок, но ее лицо сияло удовольствием. «Около 20. А этот твой мобильный разрядился на 5-м звонке». Я не слышал звука. «Потому что я убрала его», — с готовностью пояснила женщина. «Зачем?» — уточнил я. Любовь Федоровна широко улыбнулась. «Затем, что могу это сделать, хотела тишины и покоя в воскресный день». «Вы мне мстите», — догадался я. Призрак с удивлением взглянул на меня. «Я? Мстила? Искупитель с тобой, я не такая мелочная. И всего лишь намекаю в очередной раз, что тебе стоит выкупить это здание, чтобы никто не смог выкинуть тебя отсюда». «Вам-то какая печаль, раз я настолько неприятный для вас жилец», — хитро уточнил я. «Ты поддаешься дрессировке». Призрачная дама насторожилась, словно услышав что-то, но тут же расслабилась. «Подумай, это неплохое вложение денег». Я многозначительно покосился на женщину. «В чем оно хорошее?» «Помещение находится в центре столицы. Несмотря на расположение, место здесь тихое и уединенное. Свой двор, закрытый от любопытных глаз. И сварливый призрак, который гонит отсюда любых жильцов. Женщина хмыкнула. «Ты же остался?» Я встал с кровати и принялся одеваться. «Потому что я единственный человек на весь Петроград, кто может с вами соседствовать. Тем более. Никто, кроме меня, не станет претендовать на это жилье». «Тут я вынуждена с тобой не согласиться», — нервно сообщила Виноградова. «До меня дошли слухи, что в городе скупают недвижимость с мрачной историей. Какие-то безумцы устраивают отели в домах, где водятся призраки». «И кто готов там селиться?» «Любители пощекотать себе нервы. Дурачки, иными словами». «Я не знаю, сколько будет стоить такой дом, и не уверен, что смогу позволить себе подобную покупку». Любовь Федоровна неожиданно мягко ответила. «Главное, что ты согласен, а за остальным дело не станет. Я все узнаю и все устрою, ни о чем не переживай. И хватит спать, пора уже вставать и разбираться с делами, которые у тебя наверняка есть». «И из чего вы это взяли?» «Потому что слышу, как твой телефон прыгает под диванной подушкой». «Вы же сказали, что он разрядился». «Я его зарядила и включила», — ответила явно довольная собой Виноградова. «Чтобы звонящие знали, что ты сознательно игнорируешь людей. Теперь ты не сможешь все свалить на севший аккумулятор». «И после такого вы хотите, чтобы я купил наш дом?» — простонал я. «Мой дом», — вновь поправила меня женщина и поспешно добавила. «Но он станет нашим после покупки». «Тогда, Любовь Федоровна, с вас половина суммы». «Это предложение?» Ее глаза вспыхнули азартом, и я понял, что женщина была готова к такому повороту диалога. «Я подумаю», — ответил после недолгой паузы и добавил, «если я решу, что моему бухгалтеру стоит доверять подобную сделку». «Какие грязные намеки, Павел Филиппович!» «Резонные сомнения», — возразил я. «Откуда у вас средства?» «Это неприличный вопрос. Такие вещи у порядочной женщины не спрашивают». С этими словами Виноградова поднялась на ноги. Затем поправила подол платья, словно он мог помяться, и вышла через ближайшую стену. Я же отправился в смежную комнату, чтобы освежиться и привести себя в порядок. Быстро принял душ и вышел в гостиную. На столике лежала диванная подушка, под которой нашелся мой телефон. На экране виднелась цифра пропущенных вызовов и значок полученных сообщений. С 10 утра мне звонила Наталья. Она же отправила несколько СМС. Мне очень не хотелось их открывать, учитывая, что сейчас уже было 2 часа дня. И я был уверен, что ничего хорошего в мой адрес в этих сообщениях быть не могло. Но все же открыл и прочитал гневные «Я жду вашего звонка», «Где мы с вами встретимся», «Перезвоните мне», «Я жду». Я не боялся Рипера и не испытывал тремора перед Шулером, который, как оказалось, мог выкинуть меня в другой мир. Но отвечать Наталье мне было тревожно. Что-то мне подсказывало, что мои объяснения для нее окажутся недостаточно убедительными. Сел в кресло, уставился в экран и вздохнул, вертя в руке телефон. А затем негромко произнес: «Надо, Паша, надо». Мой взгляд упал на свежую газету, которую Фома приносил по утрам. На первой полосе виднелась большая фотография с лицом привлекательной девушки с микрофоном. Под фото темнел заголовок «Украшение званого ужина». Хм, а это уже интересно. Взял газету и прочел первые строки. В ресторане «Званый ужин» выступает звезда императорской оперы. Я тотчас затянул узел пояса халата крепче и направился вниз по лестнице. «Добрый день, вашество!» — поприветствовал меня Фома и беспокойно уточнил. «Все хорошо?» «Очень надеюсь на это», — скороговоркой произнес я и вошел в свой кабинет. Включил компьютер и дождался окончания загрузки. Потом ввел в поисковую строку название ресторана и набрал контактный номер, указанный на сайте. «Добрый день», — раздался доброжелательный голос. «Ресторан «Званый ужин» рад приветствовать вас». «Вас беспокоит секретарь господина Чехова», — произнес я холодным тоном. «Моему хозяину нужен столик на сегодняшний вечер, ориентировочно на 6. У вас есть свободные места?» На пару секунд в трубке возникла тишина, а потом администратор быстро произнес: «Подождите буквально одну минуту». «Хорошо». Трубка молчала недолго, а затем работник ресторана ответил: «Столик для господина Чехова зарезервирован на 18 часов. Мы будем рады видеть в нашем заведении вас и вашего спутника». Я поморщился, подумав, что Наталья, скорее всего, позовет с собой сопровождение на вечерний раут, и добавил: «Наверное, даже 2 спутников. Хорошо, будем ждать». Я положил трубку на рычаги и вновь уставился в экран мобильника. Мне не хотелось обижать девушку, но еще больше я не хотел ссориться с бабушкой, которая, очевидно, поддерживала соседку в ее притязаниях. поэтому после недолгих сомнений я открыл адресную книгу и набрал нужный номер. Наталья взяла трубку спустя 5 гудков, и я мягко начал беседу. «Здравствуйте, это Павел. Не мог ответить вам раньше». «Добрый день, княжич», — ласково произнесла девушка и вздохнула. «Извините за мою настойчивость. Я звонила вам несколько раз, потому что полагала, что наша договоренность в силе. Но, очевидно, я неправильно вас поняла, и накануне вы не приглашали меня на обед». Я хотел заметить, что предложение о встрече поступило не от меня, но вовремя прикусил язык. «К моему великому сожалению, я не смог ответить вам ранее». «Это я уже поняла», — природница вновь вздохнула. «Я поступил некрасиво, но очень хочу искупить свою вину». «Каким образом?» — тотчас оживила она. «Хочу пригласить вас сегодня на ужин». «Зачем?» — с усмешкой уточнила Наталья. «Чтобы не прийти?» «Еще раз простите, я вас подвел, мне очень стыдно». Девушка ненадолго замолчала, затем произнесла. «Хорошо, но это должен быть первоклассный ресторан». «Званый ужин подойдет?» «Там же запись на месяц вперед», — охнула княжна. «И сегодня там зарезервирован для нас столик. Если вы откажетесь, то я пойму». Послышался глухой удар, и мне почудилось, что трубка собеседницы свалилась на пол. Но Наталья подхватила аппарат и совершенно спокойно продолжила. «Во сколько вы подадите машину к моему дому?» Я подсчитал в уме примерное время, которое требуется для поездки к ресторану от дома моей бабушки. «Вам будет удобно выйти в начале 6-го?» Мне показалось, что в динамике послышались посторонние звуки, словно бы Наталья с кем-то советовалась. А затем природница спросила. «Столик на 6?» «Верно». «Я приеду в ресторан на машине своей семьи», — быстро произнесла девушка. «Очень надеюсь, что вы будете на месте. Не окажется так, что у вас вновь появятся дела?» «Буду ждать вас». «Хорошо, я согласна», — торжественно произнесла девушка и добавила спустя секунду. «Но все еще не до конца вас простила». «Понимаю. До встречи, Павел». «До встречи», — ответил я, и собеседница сбросила вызов. Я положил трубку на стол и выдохнул. «А в ресторане поняли, что приедешь ты, а не твой батюшка?» — спросила Любовь Федоровна, которая сидела, как оказалось, в кресле. «Не поняли», — вынужден был согласиться я, и Виноградова довольно улыбнулась. «Хитрый ход, в стиле порядочных Чеховых, верно?» «В таком ресторане вряд ли нашелся бы столик для меня, а вот начальника охранки совсем другое дело». Любовь Федоровна приняла заинтересованный вид и спросила. «Девушка стоит таких усилий?» Я растрепал влажные после душа волосы и неуверенно произнес. «Она милая». «Уверен», — хмыкнул призрак. «Столько пропущенных меня бы насторожили». У девушки только недавно открылась сила, сейчас Наталья эмоционально нестабильна. Призрак покачал головой. «О, это много объясняет, и ты должен быть с ней вежлив и предупредителен. Я помню, как открывалась сила у меня. Волнительное время». Ее глаза затуманились, словно Любовь Федоровна оказалась где-то в другом месте и в ином времени. «Благодарю вас за поддержку, но мне надо собираться». «И купи девушке цветы», — строго напутствовала меня призрачная дама. «Чудесно подают ландыши. В паре улиц вниз по течению есть отличная оранжерея, где их выращивают. Я могу заказать доставку прямо к девушке домой или в ресторан в течение часа». «Домой!» — я нахмурился, вспоминая адрес, у которого встретился с Натальей. «Она ведь может отбыть в салон красоты». «Значит, в 6 вечера 2 букета цветов доставят в ресторан». «2?» «Скорее всего, девушка прибудет с сопровождением. Это наверняка будет компаньонка из числа подруг или кузин. Ей тоже положено презентовать цветы, но немного другие». «Гвоздики», — предположил я и едва увернулся от летящего в голову блокнота. «Иди собирайся», — крикнул мне вслед хохочущая Виноградова. Фома проводил меня удивленным взглядом и поспешно юркнул на кухню, беспокоясь, как бы в него не прилетело что-то тяжелое. Я вошел следом и уточнил. «Есть что перекусить?» «Конечно, ваше что. Я вернулся с торговых рядов утром. Попросил передать кухаркам, чтобы пришли к нам за двойной оплатой. В конверте с деньгами был список всех кухарок. Наша Любовь Федоровна очень с этим помогла». «Она у нас такая». «Сегодня у нас предпоследняя промокация. Я оплатил ее сразу же, как получил. А на завтра заказ был уже принят». «С этим разобрались», — довольно протянул я и оценил румяный пирог, у которого был отрезан внушительный ломоть. «С рыбой», — сообщил Фома с придыханием. «Надеюсь, та женщина, которую вы решили нанять, будет готовить не хуже. И про комки с рисом наслышано». «Если и нет, то научится», — успокоил я помощника. «Уверен в этом». «Хорошо», — Парень поставил передо мной блюдо с ломтем белой рыбы и обжаренными овощами. «А вы пока отведайте эту промокацию!» Я был вынужден признать, что еда была прекрасна. Еще неизвестно, чем меня будут почивать в ресторане. «Чем вы собираетесь заниматься вечером?» — поинтересовался слуга, когда я уже допивал чай. «Сегодня я еду в ресторан и могу вызвать такси, если у тебя есть планы на вечер». «Планы?» — удивился Фома. «Но у тебя ведь могут быть свои дела. Вечер воскресенья можешь использовать на свое усмотрение». «Даже не знаю», — парень растерялся. «Я бы, наверное...» — он покраснел. «Но это глупо». «Поверь, нет ничего глупого в том, чтобы делать что-то для себя. У тебя выходной, и ты можешь провести его, как сам пожелаешь». «Спасибо». Питерский расплылся в улыбке и задумчиво посмотрел в окно. «У меня не было выходных. Я всегда в выходной на другой работе трудился». «Пора начинать жить по-новому». Я хлопнул парня по плечу, а потом громко сказал в сторону лестницы. «Любовь Федоровна, выдайте Фоме Питерскому денег для выхода в люди. И не скупитесь, пожалуйста». «Что вы, вашество?» — смутился парень. «Не спорь, так положено». С этими словами я направился в гостиную. Прочел газету, выпил чай. Прослушал лекцию от Виноградовой о ценности денег и моей расточительности относительно Фомы. Отвечать я ей не собирался, и когда женщина это поняла, то замолчала и ушла к себе. Она вернулась, положила на столик 30 и с вызовом посмотрела на меня. «Вы решили выдать парню премию?» «Это за 2 недели со сверхурочными», — вздохнула женщина. «Ваш первый аванс я учла, но этот уволень ведь тратил на продукты и покупал вещи для моего дома. Я следила». «Спасибо». Я ушел к себе, неспешно выбрал костюм синего оттенка с гербовой вышивкой по воротнику, белую рубашку и галстук василькового цвета. Уверен, что для Натальи будет важно, чтобы ее спутник выглядел достойно, потому я добавил на манжеты рубашки запонки с сапфирами. Обувь нашлась в вакуумном пакете. Туфли были начищены до блеска, и за это стоило благодарить Софью Яковлевну. Часы пробили 5 вечера, когда я был готов. Я вполне мог пройтись пешком, нужное мне заведение располагалось не так далеко. Но это было бы не солидно, потому пришлось вызывать такси. Я вынул из кармана телефон и набрал нужный номер. Машина прибыла через 5 минут, о чем меня уведомил диспетчер. Когда я вышел из дома, авто уже было подано к крыльцу, а задняя дверь, у которой стоял водитель в черной форме, была распахнута. Я кивнул и занял место на заднем диванчике. Извозчик закрыл дверь, обошел авто и сел за руль. И такси выехало из двора.